демонстративно положил медальон на стол. Сталин с интересом взял его в руки, повертел. Интересно. В царской армии были похожие. Надеюсь, не подделка. Попробовал пошутить. Гарриман недовольно сморщился. Ну-ну, пошутил. Постарался скрасить впечатление Сталин. Не вижу повода для шуток, господин генералиссимус. Этот человек гражданин Америки. И он умер в вашей тюрьме. От имени моего правительства я требую немедленного разбирательства в этом деле. Это недопустимый акт нарушения наших отношений, нарушения союза. Да и вообще скандал, в который не хочется верить. Я был коварно обманут и не намерен это больше терпеть, сказал он повышенным тоном. Вячеслав Михайлович, он на меня кричит, видите, до чего вы довели? Ну, хорошо. Сталин встал с места и положил руку на плечо Гарримана. Успокойтесь, друг мой. Сейчас все выяснится. Если это правда, то, уверяю вас, виновные будут наказаны. Это означает, что я тоже был обманут. А я этого очень не люблю. Сталин подошел к телефону и коротко приказал. Прошу Берию и Абакумова немедленно. Когда вызванные появились, он перешел в атаку. Мне сообщили, что на территории СССР, конкретно во Владивостоке, находится американский экипаж самолета Б-29, что этот экипаж незаконно арестован. Что вам известно об этом? Слушаю. И обвел их грозным взглядом учитель. Если бы даже и находился, но никоим образом не в тюрьме, это абсурд, пробормотал побледневший Берия. И все-таки посол Гарриман утверждает, и я ему верю, что их летчики томятся в тюрьме. И к этому же в страшных условиях. У него есть доказательства. Вот они, медальон умершего летчика. Передан из Владивостокской тюрьмы. Передан, понимаете? Не умещается в голове. Кто посмел их арестовать и передать вот это? Гремел Сталин, помахивая медальоном Боба. Этим вторым фактом он был и в самом деле возмущен. Абакумов пробормотал, что ему ничего не известно, но он все немедленно проверит. Порой местное руководство чрезмерно усердствует, оправдывался он. «Вы что, с ума сошли?» — бушевал Сталин. «Хотите сорвать мне союз? Хотите, чтобы я узнавал о наших делах от Гарримана и за вас оправдывался? Это дело должно быть улажено. Вы все трое отвечаете за него», — грозно закончил он. Абакумов хотел взять медальон, но Гарриман тут же выхватил и не отдал. Когда вызванные вышли, Сталин долго не мог успокоиться и все повторял. «Что за дела? Они меня хотели обмануть. И с кем здесь строить демократию? Сами видите, Россия так быстро не меняется, к сожалению». Гарриман должен был признать, что Сталин удивил его. Он не ожидал такой реакции. «Все-таки он полон доброй воли», — подумал он. «У этой страны необыкновенные трудности, никаких демократических традиций». И, удовлетворенный достигнутым результатом, быстро переключился на текущие дела. Уверенный в своем знании России и ее правителей, Он и подумать не мог, что был только что зрителем хорошо отрежиссированного, сыгранного для него одного спектакля. После